Через несколько часов я понял, что амобилер дальше не проедет. Думаю, даже настоящий вездеход здесь был бы бесполезен. Почва стала такой топкой, что мои сапоги увязали в ней чуть ли не по щиколотку. Все же я довольно долго брел, куда глаза глядят, путаясь в высокой белесой траве. Комендант безропотно шагал следом за мной. В конце концов я остановился и огляделся. Нас обступало безбрежное море травы, такой же светлой, как блеклое пасмурное небо над нашими головами. Кое-где темнели пятна воды. Меньше всего это место походило на знакомый мне мир. Казалось, меня случайно занесло в совершенно необитаемое пространство, существующее только в воображении какого-то безнадежного сумасшедшего. Я рассеянно подумал, что именно так должны выглядеть пейзажи Дантова Лимба. Но вот только здесь не было даже печальных призраков каких-нибудь местных Вергилиев. Идти дальше мне не хотелось. Возвращаться к амобилеру тоже. Так что я просто остановился и некоторое время молча смотрел в какую-то несуществующую точку. Сэр Андагума равнодушно сопел за моей спиной. Я пожал плечами и повернулся к нему. «Последний приказ, господин комендант». Сейчас вам придется отправиться на прогулку по этим местам, без меня. Вы должны найти какую-нибудь хорошую трясину. Пусть она вас поглотит. После этого вы будете свободны от необходимости выполнять мои дурацкие приказы и от необходимости жить дальше заодно. Хорошо, хозяин. Я найду трясину и дам ей себя поглотить, — покорно сказал он и пошел куда-то вперед. Я мог не сомневаться. Этот бедняга честно выполнит мой приказ. А что ему еще оставалось делать? Некоторое время я тупо смотрел, как мелькает среди высокой болотной травы его красные лохи, потом повернулся и пошел назад. Через полчаса я понял, что заблудился. Нашего амобилера нигде не было. Вернее, он где-то был, разумеется, но я никак не мог его обнаружить. «И на кой тебе вообще понадобилась эта пешая экскурсия, дорогуша?» — насмешливо сказал я сам себе. «Ты вполне мог отдать ему тот же самый приказ и остаться в своем амобилере. И вообще, ты мог отдать ему этот грешный приказ прямо в его спальне и спокойно ехать домой. Впрочем, у тебя всегда были проблемы с головкой». Я еще не закончил говорить, когда почувствовал, что моя правая нога подозрительно глубоко погрузилась в топкую почву. Меня прошиб холодный пот. Я поспешно вытащил ногу и уставился на сапог, и понял, что увяз почти по колено. Меня охватила самая настоящая паника. До сих пор мне не приходило в голову, что я вполне могу разделить страшную судьбу своей жертвы. Я совсем не знал этих мест, никогда не бродил по тайным тропинкам между трясинами и вообще никогда еще в жизни не гулял по болотам. У меня не было даже какой-нибудь элементарной палки, чтобы нащупывать путь, так что у гугланских болот имелись хорошие шансы получить мое тело в вечное владение. Потом я повел себя так глупо, что самому не верится. Я позволил себе рехнуться от страха и опрометью понесся куда-то вперед, приминая хрупкие стебли травы. Я бежал так быстро, что почти не касался ногами земли. Возможно, именно потому мне довольно долго удавалось не вязнуть. Кажется, я что-то кричал, по моим щекам текли слезы, а мое тело то и дело сводило судорога. Оно уже предчувствовало, как будет корчиться в холодной глотке болота. Внезапно я споткнулся, упал вниз лицом и ощутил, как под моим животом медленно открывается голодный зев трясины. Мне показалось, что я стремительно погружаюсь в топкое липкое месиво грязи, а потом мне стало абсолютно все равно, потому что я наконец-то потерял сознание. Все-таки иногда небеса бывают милосердны. Когда я пришел в себя, я лежал на спине и дрожал от холода. Было темно. Мокрая одежда облепила мое тело. Описать не могу, как это было неприятно. Я инстинктивно свернулся клубочком. Теплее не стало, зато я почему-то почувствовал себя спокойнее. Потом я понял, что на меня из темноты кто-то смотрит. Несколько лет жизни в Йехо сделали мое зрение почти таким же острым, как у коренных угуланцев. Я вполне могу разглядеть в темноте все, что надо разглядеть. Я осторожно огляделся. Сначала не увидел никого, а потом понял, что в нескольких метрах от меня сидит довольно большая птица. Думаю, я не заметил ее сразу только потому, что ожидал увидеть нечто более человекообразное. Глаза птицы сияли теплым золотистым светом, как окна маленького лесного домика. Я вдруг понял, что эта ночная птица — мой самый лучший друг под этим небом. Она прилетела, чтобы не дать мне умереть, — почему-то подумал я. —